Вторым интересным моментом в немертвом Ванином подчиненном была прижизненная личность, а им оказался некий Игорь фон Корпф, сам глава лаборатории. На четвертый год своей здесь работы он не выдержал и попытался воспрепятствовать участи, уготованной этим детям, после чего при попытке их похищения был пойман и превращен в того, кем и является в настоящий момент. Как Иван понял, это было сделано из-за того, что подготовить нового начальника лаборатории было очень дорого и времени требовало немало, и было принято решение откорректировать прежнего, поставив его смотрителем над всеми здешними механизмами и процессами. После получения информации Ваня долго раздумывал, а какова вероятность того, что у Игоря шарики за ролики заедут и он тут все разгромит. Но этот вариант был отметен, ведь 15 лет Игорь исправно работал, а еще сколько до этого, и Лудильщиков решил со своим подчиненным просто поговорить по душам. В конце концов, Янки с их фразой, что добрым словом и пистолетом можно достичь куда лучших результатов, может, не так уж и не правы. Вместо пистолета в некроконструкте установки на послушание служат, а вот доброе слово еще только предстоит сказать. Игорь позвал в темноту коридоров только что перенесшийся в лабораторию Лудильщиков. «Подойди, хочу с тобой переговорить». Игорь тут, хозяин. Некроконструкт, как и следовало ожидать, находился в зале со спящими детьми. «Скажи мне, Игорь, у тебя есть необходимые знания, чтобы вывести из сна этих ребятишек?» Игорь не уверен. Некоторые агрегаты сейчас работают некорректно, но Игорь сделает все, что сможет. «Я тут прочитал подробный отчет о твоем устройстве и прижизненной личности, и теперь хочу спросить, есть ли у тебя какие-то пожелания, предложения или просьбы? Может, ты хочешь что-то изменить в своей работе?» Игорь на минуту замер. Взгляд его, и без того стеклянный, словно потух. Ваня терпеливо ждал, на всякий случай накинув на себя алмазный доспех. «Дети, наконец выдал не мертвый, дети должны жить дальше. Реализация проекта возвышения недопустима. Только это, только одно условие». Ваня выдохнул. Проект возвышения подразумевал создание финального зелья, созданного из этих детей, чего Ваня делать абсолютно точно не собирался. «Я обещаю, что позволю этим детям жить и не буду возобновлять проект возвышения». Иван постарался, чтобы слова его звучали, как декларация, и почудилось ему, что стоящий перед ним субъект неуловимо изменился, словно расслабился. Хотя и странно заподозрить такое у некроконструкта. «Рад служить, хозяин». Немертвый поклонился и снова замер, ожидая приказов. «Тогда скажи мне, Игорь, каких проблем ты ожидаешь при пробуждении детей? Жизненные процессы могли атрофироваться или слиться с машиной, отчего отсоединение от нее может привести к гибели», — спокойно произнес Игорь и тут же продолжил. «Кроме того, необходимо провести ритуал подчинения». Иван не сразу вспомнил, что под этим подразумевается не системный ритуал, а обычный, церемониальный. Лудильщиков читал об этом в материалах фон Корпфов. Детей в проекте изначально было свыше 3000, и был шанс сильно отличный от нуля, что хоть один из них попадет в чужие руки. И чтобы недруги рода не узнали, кому именно они принадлежат, живые члены рода никогда не показывали детям своих лиц и не называли род, к которому принадлежат. Ребята проходили ритуалы и слепо повиновались хозяину, которого олицетворяла золотая маска с короной. То есть они будут слепо следовать за любым, кто наденет лик хозяина, будут ради него жить и умирать. Со странными чувствами Лудильщиков смотрел на отвратительную морду коронованного монстра, отлитую из чистого золота. И вот что примечательно, Игорь только сейчас соизволил достать маску из какого-то тайника и передать ее своему новому господину. «И обязательно скажите при пробуждении кодовую фразу». «Какую?» «Рот превыше всего, уровень 18, очки опыта до следующего уровня, 1 361 201, 13 107 200, класс, целитель, вторичный класс, химеролог». Основные характеристики: сила 37, ловкость 44, выносливость 133, интеллект 87, дух 70. Дополнительные характеристики: удача 27, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 4. Навыки: открыть для просмотра, мана 3500, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3-го уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо, скорость набора опыта 16, вы достигли просветления, глава 11. В помещении горели магические светильники. Когда лаборатория строилась, ими оборудовали весь комплекс целиком, видимо, посчитав, что размещать в подземелье газовое освещение или масляные лампы и всевозможные факелы не слишком разумно. Иван сидел за столом и вчитывался в 5 ранее отобранных папок с досье на подопытных. Отобрал их, отталкиваясь от показателей выносливости, возраста и способностей, направленных на собственное тело. Словом, всего того, что может добавить дополнительные проценты к шансу успешного пробуждения. Игорь Лудильщиков обратился к застывшему рядом слуге, кого из них посоветуешь первым в разморозку. Некроконструкт на минуту склонил голову к разложенным бумагам. Ее Игорь ткнул пальцем в одну из папок. 317-я благодаря классу маг плоти и подклассу метаморф показывала самые высокие способности в регенерации и адаптации. Хорошо, тогда подготовь ее, кивнул Лудильщиков и, убирая в стол остальные папки с делами. Вскоре Ваня стоял перед колбой, в которой плавала девочка-подростка лет 12, одна из самых взрослых в этом паноптикуме черномагического рода. Даже тетечки уже оттопыриваться начинали. 317-е. Маг-метаморф 13 уровень. Обладает несколькими профильными навыками, полученными от системы. Характеристика выносливость преодолела второй предел и достигла 52 единиц. Из всех местных обитателей больше было только у одного парня. Еще есть эта ваша зверюга, прогудел Игорь, прислушивающийся к хозяину, который в данный момент рассуждал вслух, у нее выносливости точно гораздо больше. Кстати, поправь меня, если ошибаюсь, Иван, таки решил озвучить вопрос, который все время всплывал у него в голове, их номера. Они порядковые, то есть если дело одного из самых младших идет за номером 2802, то он действительно, Ваня прервал себя на полуслове. Вы правы, хозяин, детей в проекте было 3124, ровно отвечал Игорь, продолжая курсировать по лаборатории, подготавливая все для пробуждения. Но если присмотреться, можно было заметить, как руки некроконструкта слегка подрагивали, непроизвольно сжимаясь, да и тембр его рычания неуловимо менялся, как недавно подметил Лудильщиков, когда речь заходила о фонкартфах и их деятельности, приобретая несколько угрожающий оттенок. «Твари!» – выругался наш герой. Он все это время следовал за своим подчиненным и старательно запоминал последовательность его действий. Вдруг когда-нибудь придется в одиночку с этой шайтан-машиной возиться. Иван остановился и резко выдохнул, успокаиваясь. Сейчас ему нужна холодная голова. Так что дальше двое работали в напряженной тишине. Игорь закрутил краны, тумблеры перещелкивал, вынул одни кабеля и шланги и тут же подключил другие. В итоге, через минут 40 кропотливой работы колба с девочкой плавно и как-то буднично выщелкнулась из своего паза. Некроконструкт очень осторожно подхватил ее, перенес на специальную тележку и покатил в реанимационную. Первым делом из колбы слили жидкость, в которой плавало тело 317-й. Иван сразу попытался диагностическим конструктом проверить, каково самочувствие пробуждаемой. А вот фигушки. Стекло колбы успешно противостояло заклинанию, просто-напросто его рассеивая. Игорь что-то еще подкрутил в своей машинерии, а потом открутил крышку и просто руками принялся растягивать узкую горловину вместилища. Стекло при этом повело себя вовсе не как стекло, а как сырая глина или даже резина. Очень податливая резина, стягивающаяся сверху вниз единым пластом без лишних усилий. Еще минута, и некроконструкт укладывал худое тельце девочки на лабораторный стол, а Иван практически бегом катил его в одну из пентаграмм, выдолбленных в камне пола у стены. «Хозяин, вон на ту штуковину надо ману подавать», указал на небольшой выступ на стене Игорь. Накопитель в пентаграмме, конечно, не пуст, но при чрезвычайной ситуации может не вытянуть. Пришлось подчиниться и быстро заправлять агрегат энергии по самое горлышко. В течение примерно часа тело в пентаграмме то розовело и приобретало более-менее живой вид, то вдруг начинало сереть из-за резко отключающихся органов. Ване приходилось снова и снова латать расползающуюся на глазах энергетику девочки. Игорь тоже не стоял без дела, подливал какие-то жидкости в бороздки пентаграммы, потом принялся лихорадочно чертить напротив лучей непонятные символы заранее приготовленным цветным мелом. Среднее заклинание лечения, многократно им накладываемое, не шибко помогало, ведь внутренние органы повреждены не были. Они просто отказывались работать, или наоборот, включались резко и бессистемно, захлестывая организм лишними гормонами и иными результатами своей жизнедеятельности. Заклинание искусственного кровотока – тоже мимо. Хоть оно и позволяло искусственно поддерживать ритм сердца, но без восстановления дыхания это мало что давало. Вдруг вспомнилось из недавней лекции, в которой госпожа куратор обзорно коснулась возможностей обычных врачей в оживлении находящихся при смерти. Что там было насчет искусственного дыхания? Сразу на память пришло, что тело еще недавно в жидкости плавало. Может, удаление остатков этой жидкости нормализует процесс? Первым делом чистым носовым платком промокнул рот оживляемый, потом, запрокинув ее голову назад, чтобы устранить сдавление дыхательных путей, принялся вдувать воздух в рот девочки. Сразу появилась проблема. Воздух, вместо того, чтобы в легкие идти, начал выходить через нос. Зажал нос, снова принялся вдувать воздух, а дальше вторым сознанием запустил магию воздуха для искусственного дыхания. Немного совсем времени прошло. Тело оживляемой вдруг сделало первый самостоятельный вздох и зашлось в пароксизме кашля. А методика то работает. А вот процессы деградации в энергетике перешли на новый виток и отключаться стали уже печень и почки. Мы ее долго в таком состоянии не удержим, был вынужден констатировать, закусив губу. Лудильщиков через час упорной битвы за жизнь и здоровье пациентки, складывается ощущение, что за годы подключения к машине тело просто забыло, как функционировать самостоятельно. Да и энергетика. Такое ощущение, что при отключении ее от аппарата из энергетических оболочек вырвало здоровенный кусок, а остатки просто не могут нормально работать. Хозяин, тогда давайте ее будить. Ты думаешь, приведя пациентку в сознание, мы сдвинем процесс с мертвой точки? Эмоциональные переживания могут еще больше усугубить картину, напряженно выдал Иван. Она воспользуется своими классовыми навыками, это нам поможет. Некроконструкт стремительно унесся прочь и вернулся с золотой маской. Иван хмуро принял из рук громилы жуткое украшение и, тяжело вздохнув, водрузил ее себе на лицо. «Буди!» – решился Иван, сам снова сосредотачиваясь на поддержании жизни в маленькой пациентке. Через несколько минут девочка открыла глаза и уставилась на окружающих, и ее взгляд тут же прикипел к Ване, и до него донеслись ослабленные, но при этом весьма яркие эмоции, ожидания, собранность и восхищение. Поиграв с девчушкой пару секунд в гляделке и заметив, что в ней нарастает волнение, Лудильщиков произнес: «Род превыше всего, жизнь за ротой хозяина». Сурово пропищала девчушка и даже попыталась вскочить и вытянуться, но не смогла такой маневр реализовать из-за скрутившей ее волны боли. Но тем не менее Иван четко ощутил, как от 317-й в момент присяги пахнуло гордостью и фанатичной готовностью служить, которая сменилась страхом и волнением, вызванным, похоже, не собственным состоянием, а невозможностью правильно поприветствовать своего хозяина. «Срочно активируй навык адаптация», – прогудел рядом со мной напряженный Игорь. Девочка скосила на Ваню глаза, и он поспешил подтвердить слова некроконструкта. «Да, сосредоточься на восстановлении своего организма доступными тебе способами», – произнес Лудильщиков, снова посылая в девчушку среднее лечение и стараясь навыками химерологии в очередной раз удержать ауру 317 от распада. Девочка кивнула и тихо прошептала: «Адаптация». После чего по ее телу пробежала легкая рябь, словно она была не человеком из плоти и крови, а собственным отражением на водной глади. От лица 317-й вокруг царила паника. Персонал носился по комплексу, готовя его к консервации. Девочка с неодобрением наблюдала за творящейся вокруг неразберихой. 317-я покачала головой, встретившись с понимающим взглядом 203-го, и вернулась к своим обязанностям. В очереди на погружение они стояли последними, поэтому помогали оставшимся сотрудникам в подготовке и организации. Через 15 минут все было закончено. Она последний раз окинула взглядом опустевшие помещения и, кивнув единственному оставшемуся присматривать за ними дяде Игорю, погрузилась в питательный раствор. Придется какое-то время поспать. Весь распорядок текущей недели коту под хвост, были последние мысли 317-й перед тем, как ее сознание погрузилось в темноту. Пробуждение было резким и до крайности болезненным. Хотелось стонать и даже вопить от боли. Но необходимо было разведать обстановку. С трудом открыв глаза, 317-я увидела перед собой его. Над ней склонился лик хозяина. Да, он снизошел до нее, она достойна. Но почему же ей так больно? И почему хозяин молчит? А вдруг это самозванец? Где ритуальная фраза? Что ей делать? И почему? Почему так больно? Чем ей атаковать, если перед ней самозванец? Или лучше затаиться? Нет, лучше погибнуть, чем назвать хозяином недостойного. Поток мыслей, набирающий панические обороты, был наконец прерван сокровенным. Рот превыше всего. На миг расслабившись, она тут же подобралась и попыталась вскочить, но это у нее не вышло, физически. «Жизнь за ротой хозяина», — отчеканила она, проклиная себя за то, что не может приветствовать господина по всей форме. Приступ дичайшей боли накрыл ее. «Срочно активируй навык адаптация», — прогудел рядом голос дяди Игоря. 317-я скосила взгляд на хозяина и, получив подтверждение приказа, активировала навык. И тут она заметила, что ее тело окутывает чужая сила, сила, что буквально поддерживает в ней жизнь и дает облегчение от боли. И эта сила исходила от хозяина. Именно он поддерживал ее сейчас. А значит, она не имеет права на ошибку и должна выложиться на полную. Показать все, на что способна. Еще сильнее, чем обычно. Конец повествования от 317-й. Ваню вновь захлестнула волна обожания, с ярко выраженным фанатичным привкусом. Только на этот раз в эмоциях девчушки ярко выделилась решимость. Ее мана резко просела, а ситуация стала стремительно нормализовываться. Вот только в таком темпе она себя осушит раньше, чем процесс закончит. Лудильщиков спешно достал из личного пространства новый накопитель и принудительно подключил его к пациентке, чтобы та могла воспользоваться заемными ресурсами. 50 единиц, 100, 350, 500. Мана стремительно вытекала из накопителя, а Ваня мог наблюдать удивительную картину. Энергия, протекая через конструкт навыка, сплетенной девочкой внутри своего тела, преобразовывалась. Часть шла на восстановление энергетики, а часть преобразовывалась в плоть, которая тут же встраивалась в организм, поддерживая и укрепляя его. Весь процесс занял примерно час и 3500 единиц маны. Причем последние 20 минут Ивану уже не требовалось поддерживаться энергетику 317-й, он просто завороженно наблюдал, как то, что минуту назад было огрызками ауры, сейчас спешно зарастало и усиливалось. Да, разрывы и швы еще видны и, скорее всего, останутся с маленькой пациенткой на долгое время, но, тем не менее, такие результаты были просто поразительны. По завершению самолечения девчушка уверенно вскочила на ноги и, прижав кулачик к груди, склонилась перед Ваней. «Восстановление организма доступными мне способами выполнено», — отчеканила та и замерла в ожидании дальнейших указаний. А Иван в очередной раз замер в прострации от направленных на него сейчас этой девчушкой эмоций. Обожание, восхищение, любовь, почитание, преданность. Концентрация бешеная и направлена четко на него. «Молодец, 317-е», — прокаркал Игорь. «317-е, у тебя есть имя?» Ване совсем не понравилось обращаться к собеседнику по номеру, и он решил это исправить. 317. А есть женское имя, которое тебе нравится? — поинтересовался Лудильщиков. Лилия, — не смело произнесла 317-я. Я видела картинку с таким цветком. Он очень красивый. Отлично. Тогда я нарекаю тебя Лилией. Отныне это твое имя. Носи его с гордостью, — произнес Иван, довольный тем, что в этот момент смог сформировать барьер, приглушающий направленные на него эмоции, который тут же был сметен направленным ударом из концентрированного восторга. Следующие 3 часа их троица провела за диагностическими процедурами, показавшими, что Лилия, хоть и не была еще полностью здорова, но явно стремительно шла на поправку. А главное, никаких непосредственных угроз для ее жизни больше не наблюдалось. Точнее, изучением и оценкой больше занимались сама девчонка с Игорем. Они достали личное дело и стали привычно строчить отчеты, вырисовывать графики и вписывать данные всевозможных замеров. Ваня же оказывал только посильную магическую помощь, снабжая исследователей информацией от среднего диагноста. Его в данный момент больше интересовала возможность найти надежную защиту от того эмоционального цунами, которое на него продолжало катить со стороны Лилии. Уж больно эта смесь из обожания, любви и фанатичной преданности била по мозгам. Ваня прекрасно чувствовал, что девочка была готова в любой момент за него отдать жизнь, без каких-либо преувеличений. Этих детей воспитали так, что хозяин был их богом, центром их бытия и причиной существования. 317-я была готова выполнить любой его приказ, а любое свое действие оценивала в первую очередь с позиции пользы для хозяина. Он мог приказать ее умереть, и она задумалась бы только над тем, как это осуществить с максимально выгодой для хозяина. И чувства эти не притуплялись со временем. Более того, Лудильщиков в какой-то момент добился того, что это обожание вышло на новый уровень. Он просто снял маску, очень она ему мешала. Лучше бы он этого не делал. Теперь Ваня точно знал, что такое настоящий религиозный экстаз. Как же, божество показало свой истинный лик. Божество мне так доверяет. В общем, сейчас Ваня тихо сидел в сторонке и старался прийти в себя. Когда ему это наконец удалось, они перешли к решению следующей задачи. Попытались разобраться, что же произошло с девушкой и отчего именно та чуть не померла при пробуждении. По всему выходило, что дети за годы, проведенные в машине, умудрились срастись с ней на энергетическом уровне, отчего их аура в момент отключения от системы буквально разрывалась, оставляя вросшую часть внутри магического агрегата. А многие внутренние органы просто не понимали, как им функционировать без поддержки со стороны. Иван вообще пришел к выводу, что местная машинерия была насквозь экспериментальная, и даже ее создатели не до конца понимали, что именно они сотворили и как все это может повлиять на людей, длительно с ней взаимодействующих. Спустя 4 часа и один выдернутый из дома Родион, методика более безопасного извлечения детей из здешней уникальной магической машины была составлена. Правда, для ее реализации нужно было разморозить кого-то с техномагическими навыками. «Кто тут у нас из техномагов или других смежных классов?» – озвучил свои мысли Ваня, когда полез за личными делами. 803 и 4, близнецы, и 1226, по памяти отчеканил Родион. Иван изучал папки. «Ну, тысячного мы сразу отметаем, ему всего 7 лет, а вот близнецам уже по 10, так что их и будем будить. Благодаря Лилии, которая ограниченно могла применять адаптацию и к другим разумным, а также уже наработанному опыту, мальчишку удалось разбудить и привести в себя часа за 3 с минимальными осложнениями. Хотя, бодро скакать, как девочка-метаморф, он сразу по пробуждению не мог, но и каких-то необратимых последствий от своего отключения от машины не получил. Ване, правда, снова пришлось надеть маску, снова пройти через присягу приветствия и подтверждение полномочий, открытие лика и именоречение. Так что к концу данного мероприятия психологическое спокойствие нашего героя подтачивало уже 2 источника фанатичного обожания и преклонения. Иван хотел разбудить сразу 804-го, чтобы не разделять близнецов, но Тимур, так теперь звали юного техномага, проведя какие-то манипуляции над машиной, настоятельно не рекомендовал, а если бы вопрос задал не Иван, а кто другой, то был бы категорически против такого шага. Брат всегда был сильнее меня в технопатии. Именно он получил навык от системы. И сейчас я ощущаю, как его разумом слит с машиной. Буквально перетек в нее, сообщил парень. Так что отсоединение его убьет. С гарантией. Ты говоришь так уверенно. Мы близнецы. Мы всегда знаем, что происходит с другим. И что же нам делать? Озадачился Иван. Я советую его пробудить, но не отсоединяя от системы, тогда он сможет оказать весьма ощутимую помощь при извлечении остальных наших. На этом Иван решил притормозить и сделать перерыв в процессе пробуждения дня на 2. Можно будет понаблюдать за первыми проснувшимися и уже более уверенно браться за остальных. Да и какое-то смутное беспокойство ему тут сворачиваться сигнализировало. Ну, что же, Иван похлопал руками о бедра, поднимаясь из-за стола, за которым сидел последний час. Лилия, Тимур, заселяйтесь в подготовленные для вас комнаты, а я пока схожу домой. Пусть кухарка приготовит праздничный ужин в честь вашего, не побоюсь этого слова, второго рождения. Вам понятно? Да, хозяин. Слитно и звонко разнеслось из 2 детских глоток, а шеха разнеслось по коридорам лаборатории. И называйте меня отныне глава, а не хозяин. Поправил детей Ваня. Будет исполнено, глава. Быстро сориентировались его новые юные подчиненные. Дома Иван сразу направился на кухню отдать необходимые указания. Странно, чувство тревоги, что поселилось в нем еще в лаборатории, с возвращением не исчезло. Наоборот, малые дозорные волной разошлись по дому в попытке разобраться, в чем тут дело. Сам Иван окутался щитами, держа заклинание Феникса наготове. Первые сигналы, полученные от заклинаний, беспокойства не вызвали. Дом продолжал жить своей жизнью. Слуги выполняли свою работу, не выказывая ни малейшего признака волнения или паники. Все было как обычно, пока дозорные, добравшиеся до помещения, отданного на откуп Ксюшиным занятиям с мадам Барю, не стали сбоить, выдавая вместо четкой картинки набор хаотичных сигналов, что очень походило на защиту, которую лудильщиков ставил на свои мастерскую и лабораторию для противодействия различным разведывательным заклинаниям. Вот только, во-первых, Себя он всегда включал в список исключений, невидимых защите, а во-вторых, в той комнате ничего подобного Ваня не монтировал. Чувствуя все нарастающую тревогу, переходящую в панику, Иван в полной боевой готовности ввалился в помещение. Вот только он опоздал. Зал был разгромлен. Столы, стулья, различные утвари, даже столовые приборы, все было свалено у одной из стен, или торчало из нее. А вот у другой стены лежали тела. Ваня кинулся к ним, позабыв все на свете. Первой лежала мадам Барю. Она боролась с нападающими до конца, за что поплатилась разбитым черепом и отсеченной кистью. Из ран все еще неспешно сочилась кровь. Кинув на нее среднее лечение, Иван кинулся ко второму телу, телу сестренки. Бросился и оторопел. На рефлексах он еще запустил диагноста, потом добавил поиск живых, но еще до получения информации Иван прекрасно осознал бесполезность этих действий. Ведь люди не живут без головы. Сестра лежала навзничь, на уровне шеи, рваная рана и ровный хирургический срез чуть выше. Похоже, убийца подобрался незаметно и успел нанести первый удар. Мадам Барю реагировала мгновенно, атаковав вторженца. Вот только безрезультатно. Ксюша была окончательно и бесповоротно мертва. Погружаясь в глубочайшие пучины отчаяния, Иван все же смог осознать, что самым краем его заклятия все же задело что-то, кроме умирающей за спиной женщины. Здесь есть кто-то живой, в самом углу комнаты, куда почти не доставали лучи светляков, обнаружилась Тая. Пораженная неведомым заклинанием, лисичка выглядела небрежно брошенной на пол тряпочкой. Для отчаявшегося целителя ее чуть подающая признаки жизни тушка стала единственным связующим звеном его изнемогающего от горя разума с реальным миром. Заклинание среднего диагноста не смогло корректно отразить ее состояние. Вот и еще одно ограничение этого заклинания внезапно обнаружилось. Среднее диагностическое заклинание, оно исключительно в отношении людей эффективно оказалось. Впрочем, среднее лечение оказалось лишенным подобного ограничения. Раз за разом, на пределе маны, вливал Иван в лисичку свое целительское заклинание. И о, чудо! Хвостик пушистой плутовки слабо шевельнулся, а система внезапно вывесила перед взором целителя свое сообщение. Среднее заклинание лечения улучшено до большого заклинания лечения. В любой другой день такое сообщение послужило бы лудильщикову поводом для огромной радости, но в этот скорбный час он смахнул сообщение едва ли не с раздражением. И почему он такой невезучий? Ведь времени совсем немного не хватило. Возможно, случись эта смерть всего несколькими месяцами позднее, все не было бы столь прискорбно. Первые эксперименты с попытками оживления его наставник Федоров наметил буквально на днях. И они, Ваня был уверен, принесут свои результаты, несмотря на его мелкий саботаж в области переселения душ. Но за эти дни душа Ксюшки уже скорее всего уйдет на перерождение, и для заклинания жертвы слишком поздно уже выходит. Там итальянец вообще о нескольких минутах после момента смерти говорил, а тут прошло не менее получаса. Да и не уверен он был в возможности жертвы воскресить обезглавленного. Бесцельно блуждающие в голове мысли внезапно обрели какую-то слабую опору. Смерть все же наступила недавно. Дух Ксюшки еще где-то возле ее тела обитать должен. Боясь снова опоздать, накинул сон на приходящую в себя Таю, торопливо создал заклинание из раздела некромантии, изученное совсем недавно под руководством Эдуарда Адриановича. Темная дымка сгустилась над телом умершей сестренки. «Потерпи, родная», — умолял он, вторым потоком сознания создавая портал в свою потайную лабораторию. «Потерпи, совсем немного осталось», — шептал он, исступленно работая над подготовкой всего имевшегося здесь оборудования к проведению необычной трансплантации на самом стыке химерологии души некромантии. Но перед этим он все же не забыл, схватив за шкирку Родиона, перенести его в дом с наказом позаботиться об умирающей мадам Барю, которая проявила себя стойким бойцом, до последнего обороняя свою подопечную, а следом еще и повысившие уровень лечащие заклинания в женщину отправил, прежде чем закрыть портал. Дух сестренки, казалось, услышал мольбы брата. Он так и висел возле его лица, не спеша рассеиваться, даже, кажется, махал Ване призрачными ручками и пытался что-то сказать. Вот только для молодого целителя вообще пропало все окружающее. Он кроил и сшивал, совсем не плоть. Объектами его деятельности стали не то души, не то сами заклинания, полученные от системы. Те самые, которые никто еще до него не смог никак изменить, даже в малости. И не было ему дела до сообщений системы. А ведь там мелькало что-то про создание чего-то нового. Возможно, было раннее утро, возможно полдень, а может уже и вечер следующего дня, когда, выдохнув, Иван Лудильщиков опустил руки, внимательно наблюдая за полученным результатом. Лежавшее на операционном столе тело чуть шевельнулось, шевельнуло хвостом, вздохнуло и распахнуло свои глаза. «С пробуждением, сестренка! С возвращением!» Устало улыбнулся целитель, проделавший, казалось, невозможное. Пациентка попыталась открыть рот, но из него вырвалось какое-то хрипение. «Сейчас, Ксюшенька! Сейчас, моя хорошая, Ванечка!» Прошелестел в голове Ивана такой знакомый голосок. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 5 061 111 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 89. Дух 71. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3550 3550. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 12. Жизнь сестренки вне опасности. Осознав этот факт, Иван Лудильщиков без сил опустился на пол. Прямо возле стола, на котором тело магической росомахи подавало первые признаки новой жизни, он смог, чисто чтобы отупление из мозгов прогнать, вызвал послание системы, которое та прислала в момент его исступленных действий по спасению сестры. ХМ. Дух на единичку поднялся, а интеллект аж на две мысли текли в голове неспешно. Текст сообщения почти не воспринимался. Опыта целую гору отвалило. Вы создали новый разумный вид, такой он уже видел, когда лисиц делал. А что за разрешен сознательный выбор конструктов 3-го и 4-го уровня из расширенного списка? Это что, он сможет выбрать и заклинание лечения, и диагностическое заклинание до большого? А, точно, большое лечащее им уже получено ранее и без этого. А диагност, собственно, пока и средним управляется, а впереди еще возможное осуществление его задумки с артефактами. А 4-й уровень, что будет, если он очищающую стрелу в уровне повысит? Она станет мощнее, или он окончательно потеряет возможность ее использовать, пока 3-й предел в духе преодолен не будет? Ведь до преодоления этих барьеров использование им заклинаний, 4-ок сильно ограничено. Ладно, позже разберется, когда времени побольше будет. Пусть этот выбор заклинания и дальше в запасе побудет. Жизнь в последнее время пошла какая-то нервная и непредсказуемая. Кто знает, какие заклинания могут понадобиться совсем внезапно. «Ваня, что со мной?» — прозвенела в голове Ивана взволнованная мысль Ксении. Настолько четкая мысль, что запросто с обычной речью можно было перепутать. Подхватился. «Не время рассиживаться. Ксюша, тебя ранили, тяжело ранили. Но мне удалось тебя спасти. Правда, временно тебе придется побыть в теле росомахи. Недолго. Через полгода у меня созреет новое семечко растения метаморфа, и ты сможешь, совсем как-то я, превращаться в человека». Ваня говорил быстро, стараясь отвлечь сестренку, предотвратить у нее возможную панику. «Я перенес тебя в росомаху, потому что она магическая, и теперь у тебя появятся новые чудесные возможности к моментальному заживлению раны, значительно прибавятся физические характеристики. А я смогу поменять форму носа, когда научусь снова превращаться в девушку». Вдруг задала сестренка неожиданный вопрос. Иван озадаченно моргнул, но поспешил заверить. «Сможешь, конечно сможешь. Ты, после того, как у тебя появится растение метаморф, все что угодно у себя поменять сможешь. И грудь вырастить, запросто. Это хорошо». Ксения довольно рыкнула, а потом завозилась и, свернувшись калачиком, заснула. Иван же дополнительно еще сон на нее наложил. Сон, он душевные раны хорошо лечит. Немного понаблюдав за сладко посапывающей сестренкой, и по уже выработанной благодаря его лисичке привычке, Лудильщиков легонько почесал спящую за ушком, после чего решительно отстранился. «Игорь», — обратился он к некроконструкту, который тут же, возле, стоял. «Присмотри за моей сестрой, пока я не вернусь». «Будет исполнено». И снова разгромленная комната. Мадам Барю лежит на полу, тая рядом, на подушечке. Рядом Родион с саквояжем первой помощи, что все это время присматривал за пострадавшими. Пока подчиненный докладывал о том, что успел предпринять, Ваня приступил к личному осмотру. Тая, сразу видно, что улучшенное лечение подействовало. Все с первого раза заросло как на. Заросло, в общем. И диагност, кроме общего истощения, не показывает больше никаких отклонений. Бока лисицы мерно вздымаются. Спит. Дальше. Мадам неподвижна. Родион, не зная степени характер повреждений, побоялся ее переносить или поднимать, ограничившись парой уколов с лечебными растворами. Зато он догадался приложить на место отсеченную кисть и зафиксировать ее, после чего разряжала женщину целительский артефакт по хронометру, раз в 20 минут. В итоге конечность к Ваниному появлению благополучно прижилась. Разве что кости укрепить нужно будет, да шрамы свести, а то от неподконтрольного магу лечения они уж больно грубыми, вздутыми и бугристыми становится. Диагност показал повреждение мозга. Раны уже нет, и мозг вроде бы восстановился, но явно как-то неправильно. Заклинание сигнализирует о нарушениях в его работе, но дополнительных пояснений никаких не дает. Что делать, непонятно. Придется к Федорову обращаться. Авось не откажет своему ученику. Но для начала поднял на руки лисью тушку. Какая она все-таки костлявая. Под мехом незаметно, но жира на теле совсем нет. Отправился на кухню. Евдокия, ничего не знающая о вечерних трагических событиях в доме, Родион молодец умудрился предотвратить распространение информации, хлопотала, заканчивая мытье посуды и прочую приборку. Времени-то, оказывается, не так уж и много прошло, а показалось, чуть ли не вечность пролетела. Тетя Дуся, мы пока с мадам Барю временно отлучимся из дома. Пусть-то я у тебя побудет. Она сегодня перенапряглась, пока тренировалась, пусть поспит до утра. Конечно, конечно, ваше сиятельство. Засуетилась женщина, вытирая полотенце мокрые руки. Пристроив лисичку, Иван занялся мадам. Первым делом метнулся в клинику. Поздно уже, но Федоров же известный полуночник. Может, не ушел еще, и точно, его превосходительство оказался на месте, очередной опыт заканчивал. Ивана мэтр выслушал внимательно и приказал немедленно доставить к нему пострадавшую. Оказывается, с повреждениями мозга время тоже жизненно важно. Что ж, Иван на радостях, что и это дело вот-вот сладится, за 3 минуты перенес потерпевшую в клинику. К тому времени как раз и Илья Федорович свои дела закончил, а дежурные санитары подготовили палату. Да уж, что называется, почувствуй разницу. Лудильщиков столько времени мечтал, чтобы получить в свой арсенал большое лечебное заклинание. А тут, на его глазах, исцеление, заклинание 4-го уровня творится. Есть еще к чему молодому целителю стремиться. Иван, ты уж прости, вымотался я сегодня. Федоров устало разогнулся. Мозг твоей гувернантки поправил, а уж со шрамами и тем более с рукой. Ты уж сам заканчивай, у тебя это куда лучше меня выходит. Спасибо, ваше превосходительство, выпалил Иван и, заметив протестующий жест целителя, тут же поправился. Огромное спасибо, Илья Федорович, золотой вы человек, вернул мадам Барю прямо в ее комнату и так же, как и на других пострадавших, конструкт сна наложил. Теперь окончательное исправление травм женщины, дело несрочное. В отличие от поисков следов преступника и воздаяния ему по заслугам, а следы преступник оставил, да еще какие. Зря он с собой голову сестренки забрал, ой зря. И нет, никаких заклинаний поисков по крови или еще чего столь же экзотического Иван не знал. Зато снял с шеи лисицы небольшой кулон, который сам же подарил ей совсем недавно, вместе с парной для этого кулона заколкой своей сестренки. Безделица. Игрушка, призванная указывать направление на парный артефакт. Ксюшка попросила, чтобы, не нервничая, отыскивать хвостатую Шкоду, так и норовящую затеряться на улицах огромного города во время их совместных прогулок. Только артефакт же парный. Связь, указывающая направление, отлично работает в обе стороны. Сразу за убийцей не пошел, вспомнил побоище в ресторане. Кто знает, какими способностями обладает преступник, а то, что способности точно имеются, Иван уже убедился. Слуги, находящиеся в соседних комнатах, ничего не услышали, да и малые дозорные в комнату, где было совершено преступление, проникнуть не смогли. С преступлениями должны разбираться полицейские. Вот и отправился его светлость Лудильщиков прямиком в полицейский участок. Место-то уже хорошо знакомое. Собственно, и самого графа тут уже хорошо знали, Он даже тут сотрудником внештатным благодаря другому графу числится. Дежурный полицейский впустил его внутрь и попросил минутку обождать. «Простите, а чего ждать?» Поинтересовался Иван у этого достойного человека, отправившего куда-то вглубь здания одного из трех своих подчиненных. Так Жихарев приказал, чтобы, когда вы у нас появляетесь, безотлагательно его звали. Если он, конечно, будет в это время еще у себя на рабочем месте, а он еще тут, обрадовался наш герой, который по итогам совместного сражения в ресторане «Палкин» очень высоко оценил боевую эффективность полицейского аристократа. Тут еще, он же у нас известный полуношник. Граф, с чем посетили нас на этот раз? За общением с дежурным Иван и не заметил, как Жихарев к ним подошел. Преступник в мое отсутствие напал на мой дом, граф. Пройдя в кабинет к Глебу Георгиевичу, Иван четко по пунктам обрисовывал сложившуюся ситуацию. Убил мою сестру Ксению и тяжело ранил ее наставницу. Ксении отрезал голову, которую, уходя, забрал с собой. И, конечно же, окружающие не слышали никакого шума и не всполошились, задумчиво уточнил полицейский. Именно так. Помещение изолировали магией, так что домашние ничего не заметили, а заклинания малого дозорного не смогли ничего разглядеть. Лудильщиков вопросительно посмотрел на полицейского. «Тогда оставьте надежду быстро отыскать этого гада. Мы, конечно, осмотрим место преступления, но Хэдхантер следов после себя не оставляет. Хэдхантер, охотник за головами, уже несколько лет у нас орудует, а до этого в Лондоне промышлял, пока его там не поприжали. У него изучены какие-то магические приемы, которые удаляют с места преступления все возможные улики. А так разве можно? Я думал, заклинание – это нечто конкретное, а не из разряда «сделай все правильно». Эх, Иван Федорович, за все эти годы, что я тут работаю, только одно уяснил – магию в рамки нашего человеческого разумения загнать никогда не получится. Вроде, вот уже разобрался, как она работает, а тут же что-то новое, совсем невероятное всплывает. С магией, похоже, действительно так, но в моем случае есть основания полагать, что этот ваш хэдхантер серьезно ошибся. Вот как, и, позволю себе спросить, что это за основания? У сестры в волосах небольшая заколка была, по которой ее всегда отыскать можно было. И это украшение было маленьким и неброским, Иван ее специально по просьбе Ксюши такой сделал, чтоб с любым нарядом одеть можно было. И похоже, убийца унес заколку вместе с головой. Вот как, интересно, интересно. Жихарев хищно подобрался и крикнул в сторону дежурного. Евстигнеев, немедленно собирай наши силы, отправляй по квартирам гонцов. Через полтора часа все должны быть в сборе. А я пока в канцелярию великого князя протелефонирую. И снова Ивану пояснил. Дело с этим душегубом там на особом контроле находится. Еще англичане выявили его связь с черными некромантами. Время сборов прошло для Лудильщикова в мучительном ожидании. Все страдал размышлениями, правильно ли он сделал, посвятив в свои дела полицию, не потерял ли понапрасну необходимое для поисков время, не уйдет ли информация из полицейского участка на сторону злоумышленникам. Короче, времени было много, все свои страхи и сомнения по очереди перебрал. Наконец, все готовы к выступлению. Расселись по пролеткам и этакой кавалькадой в дюжину транспортных средств двинулись по улицам в том направлении, куда им Иван показывал. С полчаса так двигались, удаляясь из центра города, когда Иван почувствовал, наконец, что у него уже получится портал построить, и через него к Ксюшкиной заколке перейти. Сообщил об этом своему полицейскому спутнику, тот дальше по команде, и уже немногое время спустя все служивые, включая трех магов, отправленных из канцелярии великого князя, в общую группу собрались. Зыбкое марево портала в темноте почти незаметно было. Пришлось дополнительно магическим огоньком его контур подсветить. Первыми на ту сторону Жихарев с одним из магов великого князя отправились, за ними цепочкой все прочие, оставляя самого Ивана позади. С этим понятно. И сам граф, лицо штатское, а значит в первых рядах неуместное, да еще и портал, его произведение, ему через него последним переходить полагается, а то мало ли, собьют ему на той стороне концентрацию, и оставшиеся бойцы так на улице и останутся. Выход портала оказался открыт в просторном подвале, практически зале подземном. Ивану сразу вспомнилась его тайная лаборатория, от черных алхимиков оставшаяся. Вспомнилась отнюдь не попусту, тут было что-то отдаленно схожее. По крайней мере по зловещей обстановке и запрещенности со стороны закона, Так точно, ни один закон в империи не позволяет на просторных каменных полках человеческие головы хранить. Да и вообще, Иван очень сомневался, что подобное хоть где-то да разрешено. Ну, разве что где-нибудь у дикарей-людоедов на Новой Гвинее, пока все прочие под пристальными взглядами мертвых глаз рассредоточивались по подвалу и искали выходы наружу. Иван рядом с Ксюшкиной головой остановился. Она на крайней, еще не заполненной до конца полке лежала. Хоть, вроде, и удалось спасти сестренку, но такая тоска внезапно накатила. Потому, когда ход наверх был найден, и вернувшиеся разведчики известили, что над ними дворец Расторгуевых находится, к выходу наверх ринулся в числе первых. Разумеется, с мыслями покарать и дотла выжечь эту погонь. В этом... Кстати, мысли у всех сотоварищей Ивана в этом предприятии сходились. В законах Российской империи прямо указывалось, что черные искусства не имеют права на существование, и члены выявленных культов подлежат немедленному уничтожению вместе со всеми чадами и домочадцами, включая даже домашних животных. Так что, однозначно, сегодняшней ночью в империи одним дворянским родом станет меньше. Богатым родом были Расторгуевы. Во дворце целая куча народа обитала. Неудивительно поэтому, что, несмотря на ночную пору, не удалось всех по-тихому повязать. Сначала в одном месте шум возник, потом звуки боя уже по всему дворцу слышны стали. Иван шел в общих рядах. Первого врага, еще полуодетого, выскочившего из комнаты, пронзил воздушным копьем, потом ввязался в перестрелку с группой, по всей видимости, слуг. Чтобы не затягивать процесс, спалил их фениксом. Начавшийся было пожар экстренно затушил кто-то из полицейских, а Иван дальше в лабиринт коридоров ринулся и почти сразу остановился. Очень знакомая картина. Его малые дозорные впереди вместо связанной картинки непонятную муть передавать начали. Понятно, такая защита от следящих заклинаний может не являться эксклюзивом, но все же. Потому, обновив на себе защиту и приготовив сразу два атакующих конструкта, раз следящие заклинания все равно временно неэффективно, осторожно и с оглядкой двинулся вперед. И все же первым именно враг в него из темноты свое заклинание отправил. Воздушная защита заклинанию из школы проклятий ничего противопоставить не смогла. Иван ощутил, как подгибаются его ноги, не в силах удержать вес тела. Только разве может быть против опытного целителя эффективна какая-то слабость? Будь она хоть трижды проклятием, Лудильщиков моментально исправил нарушенные связи в своем теле, а противник следом за проклятием серию воздушных шипов в Ивана направил и только после этого решил из укрытия выглянуть, удостовериться, что цель поражена. Подтянутый сухощавый мужчина, лет 40, армейская выправка, безжалостный взор, в точности, как его Жихарев у себя в полицейском участке описывал, таким он и умер на месте от остановки сердца. Благо оказался в зоне воздействия большого лечения, радиус которого оказался значительно больше его предыдущих вариаций. Следом же в Хэдхантера еще и воздушное копье прилетело, прямо в голову. Просто Иван подумал, что столь опытный маг мог бы свое сердце снова запустить, не стал рисковать понапрасну. После чего, зарастив небольшой порез на предплечье, к счастью убийца оказался достаточно метким и все остальные заклинания благополучно принял на себя алмазный панцирь, Лудильщиков двинулся дальше. К рассвету очагов сопротивления не осталось. Маги княжеской канцелярии споро покидали нескольких наглухо скрученных веревками представителей черного рода в портал, который они открыли прямо на полу, в каминном зале. С ними дознавателям еще интересно поработать будет. Прокомментировал свои действия один из них. Больше живых никого из обитателей дворца не осталось. Убили даже маленького наследника с его матерью, престолу будущий мститель совсем без надобности. Опять же, наглядная острастка всем прочим подданным, как ни в коем случае не стоит поступать. Жестоко, а 300 отсеченных голов из многих известных семей, это не жестокость, тем более что... Ксюшкина голова там далеко не единственная из числа принадлежавших детям была, и объяснение этой страшной коллекции из пленных удалось выбить. Расторгуевы же некромантами были. Вот и переняли они у англичан один хитрый конструкт, позволяющий удерживать душу убитого, используя в качестве якоря его голову. Ну, а дальше все очень просто и до омерзения практично было. Получившиеся некроконструкты идеальными источниками информации оказались. Все, что при жизни видели и слышали, без утайки и даже в обход клятв магических выкладывали, да и в дальнейшем эти головы бесполезными не оставались. Душа, она поблизости от своего тела может все окружающее видеть, а тела умерших у аристократов в их родовых усыпальницах на территории поместья хоронить принято. Для рода некромантов это идеальные шпионы получились. Проследив, как голова Ксении, в числе прочих, была сожжена в бездымном пламени, Иван возвратился к себе домой. Состояние подавленное, устал, как собака, а времени на отдых нет совершенно. У него же еще мадам Барю без окончательного лечения ее ран, и тая должна вот-вот проснуться, а в тайной лаборатории сестра в теле магической росомахи остается. Первым делом на кухню отправился. Не есть, пока после всего произошедшего кусок в горло не лез, осведомиться у Евдокии, как там тая поживает. Ну, и прихватить кусок свинины. Свинину в готовку их кухарки каждое утро приносили с базара на и свежайшую, а именно такая Ивану и нужна была, если он хочет поправить кисть гувернантки его сестренки с помощью химерологии, что гораздо проще, чем сводить шрамы и укреплять кости лечением, пусть даже и усиленным. Материал для исправления повреждений руки добыл. Правда, далеко от кухни отойти не успел. Прошка прибежал с известием, что к ним неизвестная гостья с утра заявилась. Пошел принимать посетительницу. «Иван Федорович!» — воскликнула стройная черноглазая красавица. «До меня дошли слухи о постигшем вашу семью несчастье. Я твердо убеждена, что дети не должны вовлекаться в опасные игры взрослых, а потому решила вам помочь. Простите, мы с вами знакомы?» — попытался было прояснить для себя возникшую ситуацию Ваня. «Да и как вы мне можете помочь в такой ситуации? Зовите меня баронесса, тем более, что я все еще имею все права на этот титул. А помочь мне вам не трудно», — девушка вынула из редикюля свернутые в трубочку листы и положила их на столик возле кресла, в котором сидела. «Вот записи ритуала, который может возвращать умершего к жизни. Он, как и все в этом мире, требует, разумеется, соответствующей платы за это деяние, но ведь жизни родных и близких бесценны, не правда ли?» Гостья поднялась на ноги и решительным шагом направилась к выходу. «Никакой платы за информацию о ритуале я с вас требовать не собираюсь», — обернулась она у дверей. «Прощайте». Или она приостановилась на пару секунд, взглянула пристально в глаза хозяину дома. «До свидания. Возможно, мы с вами еще встретимся». И ушла, звонко цокая каблучками. А Иван вернулся в гостиную рассматривать подаренные ему листки. Ритуал равного обмена. Кровавое действо, которое потребовало бы для оживления Ксюшки принесения в жертву молодых девушек, подростков. По одной за каждые 6 часов, прошедших с момента смерти. Лудильщиков кинул взгляд на карманные часы. Ему бы уже понадобилось 2 юные девы, или даже 3, ведь ритуал еще подготовить нужно было бы, все ингредиенты достать. Разумеется, Иван сумел обойтись без него, но, мысленно задав себе вопрос, воспользовался бы он этим ритуалом в случае отсутствия иного выхода, Лудильщиков не смог дать однозначного ответа, потому листки были аккуратно сложены и убраны во внутреннее пространство ко всем прочим ценным записям по магическим практикам. Интересно, а если посторонние узнают, что именно за знания он хранит у себя за пазухой, его тоже сожгут так же, как Расторгуевых. Так, на всякий случай и в назидание, да и мысль о том, кто именно сделал ему такой широкий жест, нашего героя откровенно нервировала. Терзаемый подобными думами, Иван снова пошел на кухню. Для восстановления мадам Барю ему по-прежнему требовалась свежайшая свинина. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 5 291 311 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 133. Интеллект 91. Дух 72. Дополнительные характеристики. Удача 27. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 8, музыкальный слух 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3600, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 13, понедельник. В отличие от известной народной приметы, возвещавшей, что понедельник – день тяжелый, у Ивана Лудильщикова самыми тяжелыми выдались выходные. Сначала было нападение неизвестного врага, когда он чуть не потерял сестру, а следом началась форменная кутерьма, экстренное лечение и воскрешение. потом экспресс-расследование, полицейская операция и месть. На этом фоне подозрительные демонические подарки с утра пораньше уже не пугали, а всего лишь щекотали нервы. Легкие косметические правки, а также укрепление мышц и костей в местах повреждений у мадам Барю вообще воспринималось Иваном как отдых. Тем более, что данная работа позволила ему мысли привести в порядок. Заодно и большое лечение было опробовано не в спешке, а вдумчиво и с пристрастием. Улучшенное заклинание отличалось, помимо большей силы, значительным комплексным воздействием. То есть, если раньше в некоторых ситуациях приходилось использовать среднее лечение 3-4 раза, а то и применять другие более узкоспециализированные заклинания, чтобы сбалансировать влияние, оказанное на организм, то теперь в тех же условиях достаточно было одного магического воздействия, организм пациента в тяжелых случаях потом мог еще дополнительно сам восстанавливать поврежденные участки по мере накопления необходимых жизненных веществ. Конечности, правда, не отрастали, но все же, после завершения лечения и обдумывания прошедших событий, Ванина голова была полна мыслей. Мог ли он сделать что-то по-другому сделать, лучше? Конечно, мог. Он мог постараться установить защиту на дом, примеры защитных артефактов были в китайских учебниках. Но такого профессионала, как Хэдхантер, это скорее всего не остановило бы. Он мог не переселять Ксюшу в новое тело, а постараться восстановить и дополнить старое. Мог. Вот только он никогда подобного не делал, и неизвестно, какие подводные камни могли встретиться на пути. А процесс переселения душ по типу того, как он создавал Лис, им уже был отработан. Нужно ли было рискнуть и пойти по другому пути, неизвестно и спорно. Да и не так важно это уже. Теперь нужно исходить из того, что уже сделано. И один из важных вопросов, которые необходимо было решить, пока не стало слишком поздно, это предотвращение попадания Ксюши по документам и отчетам в списке умерших. Все же к воскрешенному человеку и воскресителю будет чересчур много вопросов. С этими мыслями Лудильщиков быстро собрался, накинул на себя шинель, вошел в раскрывшийся портал. Путь его лежал в сыскную часть, а конкретнее, в кабинет Глеба Георгиевича Жихарева, который, как всегда, обретался на рабочем месте, и в настоящий момент был по уши закопан в бумаге, оформляя отчет по прошедшей операции. «И что же вас снова к нам привело, Иван Федорович?» — усмехнулся полицейский, отрывая взгляд от бюрократической повинности. «Просьба у меня к вам небольшая имеется касательно прошедшего». И Ваня, как мог, рассказал, что именно ему нужно, что сестру он восстановить смог благодаря своим магическим навыкам еще до того, как за помощью в поимке злоумышленников обратился, и то, что он совершенно не хочет привлекать к ней, да и к себе, излишнее внимание, представляя Ксюшу воскрешенным человеком. В общем, можно ли сделать так, чтобы по документам она не умирала, а голова отрубленная ни в каких отчетах не значилась? Глеб Георгиевич некоторое время молча смотрел на собеседника, изредка переводя взгляд с документа на документ. Лудильщиков ему не мешал, наоборот, старался сидеть тихо, вслушиваясь в эмоции полицейского. А там мелькали и подозрения, и раздражение, и много что еще по большей части далеко не светлое, намекающее, что гостю сейчас лучше помалкивать и дать хозяину кабинета принять решение. Наконец решение было принято, и Жихарев, откинувшись на спинку стула, заговорил. «Да, Иван Федорович, не делайте вы мою жизнь легче, не делайте. Но с другой стороны, а кто ж без вас смог бы с этим очагом скверны так быстро разобраться? Так что помогу я вам, и выглядеть по документам ваша ситуация будет так. Убийца напал на вашу сестру как раз, когда вы проведать ее решили. Такое вот везение, бывает, особенно если показатель удачи прокачан. Потом скоротечный бой, и отступление Хэдхантера. После чего вы исцелили сестру и направились к нам. А дальше все так же, как и было». Жихарев сделал пару пометок в бумагах, немного помолчал. «Да, так подойдет, есть, конечно, пара нюансов, требующая уточнений, но, в целом, версия вполне рабочая и ничему не противоречащая. Вас устоит такой вариант? Конечно, все просто замечательно», — закивал Ваня, понявший, что с этой стороны проблем больше быть не должно. «Тогда давайте и вы мне подсобите побыстрее со всем разобраться». Глеб Георгиевич вышел из-за стола и потянулся, похрустывая позвонками. «Ох уж эта канцелярская канитель, а что от меня требуется?» — осведомился Лудильщиков. «Нужно опросить гувернантку вашу, ведь, как я понял, именно она оказала сопротивление нападавшему, а нам желательно, чтобы общая версия учитывала ее показания. Можем хоть сейчас пойти и закрыть сей вопрос. Иван сделал приглашающий жест в сторону открытого портала, и двое мужчин один за другим покинули помещение. По прибытии домой, Ваня оставил гостя в разгромленной гостиной, тот сразу решил правильно оформить непосредственно место преступления, а сам направился к пострадавшей. Еще раз проверил ее самочувствие и привел женщину в сознание. Та пару секунд непонимающе хлопала глазами, в которых вдруг проскочила искра осознания и паники. Женщина вскочила с кровати, а вокруг нее в воздух взвелась пара десятков небольших предметов. Вот это реакция, ваша светлость. Мадам, наконец, сфокусировала зрение на нашем герое, ваша сестра. На нас напали, она, что с ней? Взгляд женщины заметался вокруг. Успокойтесь, пожалуйста, все страшное уже позади. Моя сестра спасена, хоть и нуждается теперь в продолжительном лечении. Лучше скажите, как вы себя чувствуете? Я, женщина инстинктивно ухватилась на отсеченную ранее конечность и сжала ту в кулак. На удивление хорошо. Это ваша работа? Иван кивнул. Мерси, гранд мерси. Тут мадам Барю заметила, что расхаживает по комнате в одной ночной рубашке и неловко ойкнула, прикрываясь. Слуги, видимо, переодели по поручению Родиона. Или он сам постарался, в связи с соблюдением секретности. Все же окровавленная одежда вызвала бы слишком много вопросов. «Мадам, с вами сейчас хочет пообщаться один человек, по поводу нападения. Мы будем ждать вас в помещении, в котором и произошел сей инцидент. Как только будете готовы, подходите к нам. Как вам будет угодно, ваша светлость». Женщина оказалась на удивление пунктуальной и ровно через четверть часа постучала в дверь гостиной. Произведя ритуалы представления, Иван первые 5 минут присутствовал при разговоре Глеба Георгиевича и мадам Барю, а потом решил оставить их наедине. Сам же отправился сестренку проведать. На выходе из разрушенной гостиной к нему подбежала взволнованная Тая. «Что с Ксюшей? Где тот гадский человек? Где она? Я весь дом обыскала и не нашла», — затараторила лисичка, нарезая круги у Ваниных ног. «Успокойся, жизни Ксюши ничего не угрожает». Лудильщиков подхватил напуганную случившимся зверушку на руки. «Сестренка сейчас с лабораторией с Игорем, и мы сейчас к ней отправимся. Только не удивляйся, теперь она выглядит совсем иначе и еще не скоро сможет превратиться обратно в человека». Перенеслись они в подземный комплекс как раз вовремя. За время его отсутствия Игорь перенес сестренку в одну из комнат, подготовленных для пробуждаемых. И стоило Ивану присесть на край кровати, на котором клубком свернулась сестренка, и запустить в нее диагностическое заклинание, как та сразу заворочилась. «Армар, Ваня, ты здесь?» Ксюшка резко проснулась и сначала попыталась позвать брата голосом, но из горда вышел только невнятный рык. Ненадолго же хватает заклинания сон, наложенного на существо с такой титанической выносливостью. Огромная росомаха одним прыжком опрокинула Ивана на край кровати, взгромоздивши лапы ему на грудь. Очевидно, взволнованная девочка хотела обнять и расцеловать брата, но, вот незадача, тело чужое, могучее, да в придачу еще и инстинкты звериные наружу вылезают. Вместо сестринского поцелуя получился лись во все лицо. Теперь Ваня понимал, что чувствует человек, которому наждаком попытались содрать кожу с лица, и с легким злорадством наблюдал, как сестрица отплевывается от волосков, выдернувшихся из его усов.